Чуткая душа, она прекрасно сама разберется, где хорошее, а где так себе. Хорошее войдет в нее, как свое, а прочее быстро забудется, отвеется, как на ветру зерно от половы. Теперь я это понял отлично. А тогда что ж, был молод, да еще начальник. Обычно в мальчишской компании находится кто-то постарше или посообразительнее, который своим характером или авторитетом подчиняет себе остальных. В той школе в сельце, как мне потом говорил Миклашевич, таким заводил и стал Коля Бородич. Если ты помнишь, его фамилия стояла первой на памятнике, а теперь вторая после Мороза. Это правильно. По всей этой истории с мостом именно Коля сыграл первую скрипку. Я видел его несколько раз, всегда он был рядом с Морозом. Плечистый такой приметный парень, упрямого, молчаливого характера. Судя по всему, очень любил учителя. Просто был предан ему безгранично. Правда, никогда я не слышал от него ни единого слова. Всегда он поглядывает из-под лобья и молчит, словно сердится на что-то. Было ему в ту пору 16 лет. При панах, понятно, не очень учился. У Мороза ходил в 4-й класс. Да, еще один факт. В 40-м закончил 4-й. Надо было подаваться в НСШ за 6 километров в Будиловичи. Так он не пошел. Знаешь, попросился у Мороза ходить 2-й год в 4-й, лишь бы в сельце. Мороз, кроме того, что учил по программе и устраивал читку книг вне программы, занимался еще и самодеятельностью. Ставили, помню, павлинку, какие-то пьески, декламировали, пели, как обычно. Ну и, конечно, были в их репертуаре антирелигиозные номера. Всякие там басни про попа и ксендза. И вот об этих-то номерах прослышал ксендз из Крылева, который во время службы в очередной праздник пренебрежительно отозвался об учителе из сельцовской школы. Как выяснилось, потом довольно подло оскорбил его за хромоту, словно тот был в этом виновен. Кстати, об этом узнали позже. А сперва случилось вот что.